очнешься от сна, а на будильнике осень, не сразу и разберешь, под вечер или с утра, так и твоя мне весна, когда в душе уже осень, хотя, возможно, ты врешь, и мне проснуться пора. Так и твоя мне весна, когда в душе уже осень, хотя, возможно, ты врешь, и мне проснуться пора. В кованый бы сундук запереть свой опыт, ключ зашвырнуть подальше куда-нибудь, свободно по жизни топать, не озираясь на пройденный мной путь. Ох, не однажды весна меня вот так обманула, когда роняла капель на сердце сладкий свой яд, когда шальная луна меня из дома тянула нырнуть в ночную купель и не вернуться назад, когда шальная луна меня из дома тянула нырнуть в ночную купель и не вернуться назад. В кованый бы сундук запереть свой опыт, ключ зашвырнуть подальше куда-нибудь и налегке свободно по жизни топать, не озираясь на пройденный мной путь. Назад бы перевести будильник лет на десяток, да только не обмануть, в груди моей метроном велик ли там впереди пути земного остаток, а может взять и рискнуть все остальное потом. Велик ли там впереди пути земного остаток, а может взять и рискнуть все остальное потом. В кованый бы сундук запереть свой опыт, ключ зашвырнуть подальше куда-нибудь и налегке свободно по жизни топать, не озираясь на пройденный мной. Кованый бы сундук запереть свой опыт, ключ зашвырнуть подальше куда-нибудь и налегке свободно по жизни топать, не озираясь на пройденный мной путь.